Пролог. Если хотите, чтобы все было всерьез, тщательно продумайте антураж. Правило первое. Не встречайтесь с клиентом в местах обычных, не овеянных даже легким налетом мистики. Однако избегайте штампов. Кладбища и готические соборы, так хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом, сейчас скорее напомнят о компьютерной игре, чем настроят клиента на нужный лад. Найдите оригинальный ход. Правило второе. Всегда используйте морок. Даже если вы вылитый Мефистофель. Проблемы ведь начинаются с мелочей. Выпавшие ключи от машины, случайно извлеченный из кармана счет за квартиру, грязный носовой платок. Вся эта ерунда способна разрушить бизнес-проект. Поэтому морок, благодаря которому клиент увидит только то, что должен. И, наконец, правило третье. Заранее спланируйте диалог. Скрупулезно проработайте ключевые фразы и обороты. Не перепутайте термины. У вас ведь не один клиент, правда? Не торопитесь переходить к делу, но и не затягивайте. Одним словом, ни в коем случае не позволяйте клиенту считать происходящее привычным мероприятием. И тогда даже такое приземленное дело, как сведение квартального баланса, покажется вашему партнеру таинственным, наполненным глубинными смыслами действом. Собственно, в настоящий момент Косар Кумар как раз и занимался подведением финансовых итогов сотрудничества с одним из контрагентов. Не окончательных, разумеется, итогов, промежуточных. Клиент 4 месяца пользовался дарованной потусторонним миром силой. И теперь пришло время платить по счетам. «Господин президент, вы здесь?» Робко осведомился Кевин, выглядываясь во тьму зала. «Мистер Вашингтон!» Молодому Кевину Хьюго Смиту III Косар являлся под личиной первого американского президента в буклях, камзоле, чулках и при шпаге. Артефакт морока, конечно, приходилось настраивать весьма тщательно, но что делать? Так уж получилось. Третий Смит грезил политической карьерой, мечтал когда-нибудь обосноваться в овальном кабинете, а потому, начитавшись какой-то ерунды, занялся попытками связи с духом кого-нибудь из отцов-основателей, надеясь получить подробную инструкцию по проникновению в Белый дом. Способности к магии у Кевина присутствовали, а потому Кумар, случайно оказавшийся в Гарварде по личным делам, уловил жалкие потуги доморощенного медиума и взял Смита в оборот. «Господин президент!» «Иду, иду!» Косар где-то читал, что Вашингтон был сварлив. Может, конечно, речь шла и не об этом президенте, однако Кумар не видел ничего дурного в том, чтобы привнести в общение с клиентом немного подлинного шасского духа. «Я здесь!» «Здравствуйте, господин президент!» Со всем возможным почтением произнес Смит III, таращась на возникшую из ниоткуда фигуру, испускающую приятное глазу голубоватое сияние. «Ага», — Косар демонстративно огляделся. «Приветствую тебя, юноша!» Местом встречи Кумар назначил читальный зал библиотеки Гарварда. Шасу нравилось, как зажженные наивным Кевином свечи пытаются осветить высоченное помещение, как теряются отблески огня, не дойдя до сводчатого потолка, как порождают они причудливые тени, результат сражения света и тьмы. «Я вижу, с момента нашей последней встречи ты сильно продвинулся на пути посвящения». «Я старался, господин президент», — благоговейно ответил Кевин. «Старание может поднять тебя очень высоко», — невнятно пообещал Косар. «Спасибо, господин президент». «Не за что, юноша, не за что». Способностей Смита III хватало лишь на мизерный морок. Максимум, что он мог, стать невидимым на 10-15 минут, после чего терял концентрацию и возвращался к нормальному облику. Дар свой Кевин использовал без особых затей. Сделался завсегдатаем женских раздевалок. Устроил пару кавер с нелюбимым сокурсником, вот и все. Кумара это вполне устраивало. Что может быть лучше, чем иметь в клиентах безобидного и платежеспособного паренька? К тому же психологический портрет Смита III гарантировал, что юноша никогда и никому не расскажет о своем даре, Предпочитаю упиваться тайной властью и дергать за ниточки, оставаясь в тени. «Ты вызвал меня сегодня?» Кумар поднял голову и посмотрел на ущербную луну, заглянувшую в стеклянный купол библиотеки. «Ты не дождался обычного времени?» «Я теряю силу, господин президент!» торопливо сообщил Кевин. «Естественно, теряет. Магическая энергия, которую Костер вливал в Смита Третьего при встречах, имела свойство заканчиваться. Но для получения новой дозы пареньку требовалось предоставить нечто более весомое, чем почтительность, дюжина свечей и блюдца с водой. 4 месяца. Долгий срок». Протянул Кумар. Сообразительный Смит понял сомнение духа и достал из рюкзака нечто, завернутое в черную замшу. «Я принес то, что вам нужно, господин президент!» «Разверни. Спокойно. Несмотря на то, что его так и подмывало вцепиться в добычу, приказал Косор. И с трудом сдержал радостное восклицание, когда увидел золотой, украшенный драгоценными камнями маршальский жезл. Улучшенная копия тех, что вручал своим военным какой-то из французских людовиков. Совсем неплохая цена за 4 батарейки с магической энергией колодца дождей. 600% чистой прибыли, Тархан, я тебя сделал». Умар давно хотел стать лучшим контрабандистом тайного города, однако до сих пор не мог подцепить на крючок действительно жирного клиента. Теперь же, благодаря богатенькому Смиту Третьему, мечта на глазах превращалась в реальность. «Да, юноша, это то, что нужно». Дух Джорджа Вашингтона с достоинством принял дар и велел. «Протяни вперед левую руку и закрой глаза». Кевин с готовностью послушался и едва вздрогнул, когда его коснулись холодные пальцы духа. «Узрите сего достойного юношу!» высокопарно произнес Косор, не отрывая взгляд от жезла. «Узрите сего отрока, честно идущего по пути посвящения! Узрите и дайте ему силу!» Батарейка, что пряталась в правой руке Кумара, стала разряжаться, отдавая магическую энергию Смиту Третьему. Процесс сопровождался болезненным покалыванием в пальцах. Косор намеренно добавил этот штрих для усиления эффекта. Однако Кевин стоически терпел боль. «Ты чувствуешь силу?» «Да». «Какая забавная церемония». Косор вздрогнул и резко обернулся, не забыв накинуть на Смита Третьего дополнительный морок, чтобы парень не увидел внезапно возникшего гостя. Нава. А если быть точным, типичного Нава. Длинного, худощавого и темноволосого. Облаченный в черный костюм, черную же сорочку, черный галстук и черные туфли, то есть почти сливающийся с библиотечной тьмой пришелец, стоял в 4 ярдах от Кумара и весело разглядывал тщательно выверенную мизансцену. Свечи, блюдца, голубоватый дух Вашингтона и застывшего в радостном упоении Кевина. «Вы заблудились?» — кисло осведомился Косор. «Нет». «В таком случае не мешайте работать». «А во сколько вы заканчиваете?» — иронично осведомился Нав. «Не ваше дело. Вы совсем совесть потеряли в своей цитадели». Косор изо всех сил старался показать, что воспринимает неожиданный визит лишь как досадное недоразумение. Однако в действительности Шас понял, что за птица явилась в библиотеку. Понял и обругал себя за то, что не послушался Сантьяго. «Нужно поговорить», — жестко бросил Нав. «Сворачивай аттракцион». «Конечно, поговорим», — недовольно ответил Косор. «Как только закончу. А этот аттракцион, между прочим, принесет темному двору приличную сумму в виде налогов». «И не делай лишних движений». «Даже не думал». «А о чем ты думал?» «Вот об этом», — вздохнул Кумар, демонстрируя Наву жезл. «Дорогая вещь». «И красивая», — презрительно поддакнул гость, намекая, что именно из-за нее Шас и вляпался. «Хотите посмотреть?» Косор бросил жезл сразу, не дожидаясь отрицательного ответа. Бросил мягко, как другу, и тем выиграл целую секунду. Жест Шаса, в котором напрочь отсутствовала агрессия, заставил Нава поймать игрушку. И Косор успел активизировать портал. Спасительная дырка жизни явилась в полушаге почти мгновенно. «Стой! Что происходит?» Ничего не понимающий Кевин распахнул глаза и увидел, как Вашингтон рыбкой ныряет в черную воронку. «Стойте! Идиот!» «Секунда. Это много. Очень много. Окажись Кумар воином, он вполне возможно сумел бы ударить Нава. Пусть не убить, но выиграть еще немного времени, успеть уйти. Но драться Шас не умел. И секунды распорядился бездарно. Бросился в портал. А Нав, не желающий упускать добычу и уверенный, что успеет отрезать неповоротливому торговцу путь к бедству, скомкал едва сформированный переход мощным заклинанием. «А-а-а-а!» — заорал третий Смит. 12 свечей давали достаточно света для того, чтобы разглядеть все кошмарные детали происходящего. Верхняя часть Шаса исчезла в смятом портале, а нижняя осталась в Гарварде. Рухнула, обильно поливая библиотечный пол кровью. Вопль Кевина превратился в истошный визг. Нав же разочарованно отшвырнул в сторону жезл, посмотрел на останки, вздохнул и задумчиво пробормотал. «И что я буду делать с половиной Шаса?»